Глава 7. В припаркованном возле аккуратного металлического забора автомобиле отражался ослепительно яркий фонарь. Машина стояла здесь с самого утра. Ее владелец по случаю пятницы прикатил в гости к другу совершить небольшое возлияние. Повод был солидный, а потому и объем выпитого обещал превысить все разумные пределы. К счастью, друзья в этом плане были опытными и поэтому вели себя настолько тихо, насколько это требовали правила приличия в собственном доме. Спорили и разговаривали так, что было слышно даже на улице. «Не может такого быть!» — в очередной раз поднял голос хозяин дома. «Максим, как ты не понимаешь? Все, что есть вокруг...» Он сделал широкий жест, едва не смахнув с небольшого стола остатки еды и открытую бутылку. «Ну, не здесь, а вообще!» Он нарисовал дугу еще больше, насколько это позволяли его габариты. А он был мужчина отнюдь немалых размеров. «Вот, все это создано не людьми!» «Опять ты за свое, Паш!» — поморщился гость. «Не буду тебя разбеждать, но поверить в это ты меня не заставишь!» Он поднял стопку. «Будем?» Хозяин молча чокнулся, но многозначительно поднял указательный палец, намереваясь говорить дальше. Максим опустил стопку, положил ладони на стол и приготовился слушать очередную теорию. За долгие годы дружбы он выслушал их немало, и они не отличались оригинальностью. Но Паша был простым и прямым человеком, отчего дружить с ним было куда приятнее, чем с большинством старых знакомых, несмотря на подобные закидоны по теме бытия. «Вот и я купил дом», — Паша подхватил кружок копченой колбасы с тарелки и мигом отправил в рот. «Буду строить. А все почему?» «Потому что ты работал как лошадь и накопил на дом», — вздохнул гость и тоже потянулся к еде. «А я только на машину». «Да-да, ты тоже молодец. Видишь, как мы поднялись с тобой?» Довольно заулыбался хозяин дома и похлопал друга по плечу. «Только машина твоя людьми создана. А вот это все, земля, деревья вокруг, это же все нечеловеческих рук дело». «Наверное», — коротко согласился парень, привыкший не спорить с другом на такие темы. «Все божий промысел». «Конечно». Религиозный фанатизм в душе Павла порой зашкаливал, особенно когда дела шли хорошо. «Ведь он создал землю, и все остальное тоже». «Ага», — кивнул гость, даже не собираясь спорить. Он вообще уже планировал заканчивать. Когда возраст перешагнул за 35, попойки стали не в радость. Хотелось тишины и уюта, но и друга оставить одного он тоже не мог. К счастью, тот редко предпочитал алкоголь, и их дружеские посиделки зачастую сводились к долгим беседам. В этот раз Паша был в ударе. «Ну, еще по одной». Он налил другу стопку и уже поднял свою, как с улицы раздался громкий рев, а затем треск досок и грохот сминаемого металла. «Что это еще такое?» Расплескав половину содержимого, Паша почти швырнул стопку на стол и вскочил с табурета. Рост он имел немалый, и поскольку во всех бревенчатых домах прошлого столетия потолки были низкими, он едва не касался его макушкой. Слегка пригнувшись, он стремительно, но не совсем по прямой, прошагал в большую комнату, которая окнами выходила на улицу. Максим, слегка неспешно из-за своей тучности, проследовал за ним. «Вот что за люди!» — громко воскликнул Павел, увидев сломанную секцию забора, и выругался. «Сейчас я им устрою!» С улицы снова донесся оглушительный рев. Почти у самого фонарного столба в воздух взметнулись клубы пыли. Забор был достаточно высокий и не позволял увидеть из дома происходящее за ним. «Драться около моего забора!» — бормотал он, распахивая шкаф, где он хранил двустволку. «Сейчас я их проучу, деревенщины несчастные!» «Паш, подожди!» Но возглас остался без ответа. Его друг уже хлопнул дверью и вышел на улицу с ружьем наперевес. Максиму ничего не оставалось, как последовать за ним. Снаружи рев казался еще громче. В воздухе стоял запах пыли и чего-то кислого. Павел обошел дом, добрался до разломанной секции забора. Ногой откинул пару сломанных досок, на которых держался некогда прямой металлический лист, и выглянул на улицу. Автомобиль Максима закрывал весь обзор. Прямо за ним, в тучах пыли, посреди дороги метались две тени. «Что за чертовщина?» Парень осторожно выглядывал из-за покосившегося кирпичного столба. Спустя секунду с оглушительным ревом две тени разъединились, вновь сошлись. Вздрогнула земля под ногами двух друзей. А затем со скрежетом и звоном стекла новенький автомобиль дернулся в сторону. «Моя машина!» — с ужасом в голосе сказал Максим. «А ну, прекратить!» Дрогнувшим голосом, насколько хватало сил, завопил Паша и нажал на курок, пальнув в воздух. Возня за автомобилем мгновенно прекратилась. В луч света вошла мощная фигура. Косматая, высокая, на две головы выше Павла. Непропорционально широкие плечи и чуть более длинные, чем положено, руки существенно уродовали гиганта. Могучая грудь медленно поднималась и опускалась в ритме тяжелого, хриплого после драки дыхания. Павел смотрел, не отрываясь, на сплющенное, побитое лицо, которое не иначе как мордой назвать было нельзя. Перед ним стоял совсем не человек. Собравшись силами, Павел унял дрожь в руках. Он чувствовал, что его друг все еще рядом, но повернуться и убедиться в этом не мог. С трудом оторвал от цевья пальцы и перехватил ружье поудобнее. Гигантская фигура развернулась и направилась за разбитый автомобиль. Паша взглянул на своего друга. Тот сидел на корточках, прижав руки к лицу, и еле слышно что-то бормотал себе под нос. Присев рядом, Павел положил руку другу на плечо. Тот никак не отреагировал. Тем временем фигура скрылась за автомобилем. Сквозь позвякивание осколков разбитых стекол послышался шорох и шарканье. Павел сделал шаг вперед, зацепился ногой за лист железа, споткнулся, чертыхнулся и чуть не упал. Затем он, прихрамывая, вышел на улицу. Он стоял под единственным источником света и видеть вдаль не мог. Где-то на другом конце деревни горел свет в окнах дома, но слишком далеко, чтобы они могли слышать что-либо или помочь. Павел мельком взглянул на огромную вмятину на боку автомобиля, затем перевел взгляд на разломанный забор и услышал причитание друга. Алкоголь давно выветрился из крови. После увиденного протрезветь было несложно. «Ну уж нет», — пробормотал он себе под нос. «Это точно никакие не божьи твари. Уродство какое-то». Он сунул руку в карман, дозарядил двустволку. «Эй!» — крикнул он во весь голос и сделал шаг в темноту. «Эй!» Он присмотрелся к теням на дороге, вскинул ружье и нажал на курок. Грохот выстрела оглушил его. Жакан, может быть, и не попал в цель, но Павел снова ощутил себя хозяином на своей земле. Он поковырял пальцем в ухе и замер. Земля под ногами ритмично подрагивала. Собрав оставшиеся силы, он поднял ружье и в миг, когда внезапно исчезли огни дальнего дома, выстрелил в последний раз.